Ты, наверное, думаешь, что твой герой, глядя в небо, представлял себе таким Андреем Болконским на поле Аустерлица или что-то в этом роде. Ничего подобного. Мои мысли вращались вокруг того, что здесь в карманах шинели придумали держать маленькие грелки для рук. В металлическом корпусе, обшитым бархатом, тлеют угли. Вот видишь, как хорошо, что я тогда не умер. Обидно было бы умереть с такой чепухой в голове. Целый день на горизонте висят колбасы, корректирующие стрельбу. Я сегодня смотрел с наблюдательного пункта, у нас великолепная цейсовая труба. Самое трудное — вынужденное безделье. Так важно чем-то занять голову. Днем захотелось почитать и посмотреть что-либо из математики и пожалел, что не взял с собой Гренвиля. Элементы дифференциального и интегрального исчисления. Я уже попросил маму прислать мне эту книгу. А пока приходится читать урывками, что придется. Иногда везет. Вот и теперь мне улыбнулась удача. Взял у одного офицера второй батареи популярную книжку о беспроволочном телеграфе и просидел над нею до вечера. А утром наоборот, как расплата за гордость. Очень неудачно закурил. Безопасная спичка отскочила прямо в глаз на роговицу и обожгла ее. Образовался белый пузырек, и глаз плохо открывается. Местный железнодорожный врач посмотрел и сказал мне, что я счастливо отделался, так как, по его словам, в таких случаях прожигает насквозь. Причем удивительно, что в тот день несчастье подстерегло и моего друга Ковалева. В последнее время я очень сошелся с этим человеком, показавшимся мне сперва недалеким и с претензиями, но на самом деле у него простая и добрая душа. Так вот, когда разводили спирт, Ковалев, желая испытать крепость водки, пробовал зажечь ее спичкой. В это время спирт вспыхнул и опалил ему руки, шею и губы, так что везде у него вскочили волдыри. Видишь, как люди калечат себе безо всякой войны. 13 декабря 2015 года, воскресенье. Почти перестала писать дневник, потому что все свободное время провожу за письмами Алеши. Зато вкладываю сюда его письма, и получается, что это наш общий с Алешей дневник. Господи, еще год назад вкладывал между страниц цветочки, а теперь Алешины письма. Всю ночь шел снег, и город красивый, праздничный, свежий. И тут же думаю, а каково ему там, на позициях, он ведь мерзнет. И уже смотрю на снег, и никакой радости. Или в гимназии. Вдруг задумалась об Алёше и будто проснулась в каком-то другом времени. Какие-то древние греки. Причем здесь какая-то Эллада? Зачем Гомер написал столько страниц про какую-то Трою? Ведь все это не стоит и одной Алешиной строчки. Какое мучение ходить в гимназию, сидеть на никчемных глупых уроках. Зачем это нужно, если я хочу обнять его и не могу? Написала одно письмо, совсем особенное, про то, о чем ни с кем еще не говорила, и решила не отправлять. Представил себе, как Алеша вернется, и как мы прочтем его вместе, лежа на его диване, прижавшись плечами, висок к виску. 14 декабря 2015 года, понедельник. Отпустили в командировку в город. Проехал через несколько местечек, везде полное разорение. На улице и на дворах валяется брошенная дорогая мебель, сломанные швейные машинки, граммофоны. Вышел из штаба и на главной площади услышал военную музыку. Похороны. Какого-то генерала везли на лафете. И стало вдруг интересно, как прикрепляется гроб к орудию. Ведь раз я артиллерист, значит, меня тоже будут так хоронить. Пристроился посмотреть. Вот видишь, далекая моя, какие глупости меня интересуют. Потом зашел в церковь. Там дьякон взывал к Богу, прося даровать победу нашему христолюбимому войску. А там не христолюбивые. Вдруг вспомнил моего деда-немца. Он учил меня читать «Ватер Ансер». И вот сейчас, в эту минуту, в немецких окопах, по другую сторону леска, кто-то читает молитву и просит Бога даровать победу их христианскому воинству. Кто кого побьет, тот, значит, более христолюбив. Это я с тобой разговариваю обо всем на свете, а здесь, в окопах, вообще никогда не говорят слух о главном. Люди курят, пьют, едят, разговаривают о пустяках, о сапогах, например. Даже не представляешь себе, что об этой теме люди с образованием могут говорить часами. Смерть, может, уже подслушивает их разговоры, они будут вспоминать, как до войны были сапоги, которые нельзя снять без денщика, такие узкие, что невозможно было просунуть палец. И спорить, что было лучше использовать тальк или канифоль. И рассказывать, у кого какая была дощечка с вырезом для каблука, на случай, если некому помочь. И дружно, счастливо хохотать, когда тут расскажет, как для парада сапоги зашивали на ноги и потом распарывали. А знаешь, что теперь входит в моду? Последний шик — ботинки с крагами, какие носят офицеры авиации и бронетанковых войск. Ну, это все мечты, а мы тут носим валенки и бурки. Это такие теплые кавказские сапоги из черного войлока. Ночью перед сном вспомнил гоголевского поручика из Рязани, который все никак не мог заснуть, любуясь на свои новые сапоги, и подумал, Вот мы все, кто сегодня весь вечер проговорили о сапогах, исчезнем, а тут поручик останется. Так и будет каждую ночь любоваться стаченным на диво каблуком. Лег прочитать на ночь молитву, а все не спится. И вот опять зажег свет и пишу тебе. Так хочется выговориться. А что тебе еще написать, голубка моя? Даже не знаю. Один солдат научил меня молитве, которую произносит каждый день по 9 раз, в уверенности, что с ним тогда ничего не может случиться. Вот она. Бог, Отец впереди, Божья Матерь посреди, а я позади. Что с богами, то и со мной. Я теперь каждое утро повторяю ее 9 раз. Загадал, если мы с тобой увидимся, значит, помогла солдатская молитва. 16 декабря 2015 года, среда. В гимназии на уроке Забугорский опять отвратительно меня всю разглядывал и все мял пальцами свою родинку. И вдруг стало так мерзко. Не хочу писать об этом Алеше. Сидела в классе и как ударила, что я здесь делаю, зачем? Попросилась выйти. На этажах тихо, везде уроки. Спустилась вниз, слышу, швейцар говорит по телефону. Не хотела подслушивать, но он меня не видел и, думая, что один, телефонировал какой-то своей горничной пассии и грубо шутил, договорился о встрече. Как все невероятно пошло и убого, и омерзительно. Лешенька мой, где ты? Когда же мы увидимся? Пошла после гимназии в собор Рождества Богородицы на Старопочтовой. Захожу каждый день помолиться за Алешу в разные церкви. Кругом матери, жены, сестры, невесты. Вот стоим все и просим об одном и том же. Спаси и сохрани. 18 декабря 1915 года, пятница. Позавчера бомба попала в склад снарядов 3-й батареи, но они не сдетонировали. Как им бы полагалось сдетонировать? Их разбросало, как кегли. Все говорят о шпионстве в тылу. А это шпионство парадоксальным образом спасло многим жизнь. Как все Бог запутал на этом свете. Поручик Ковалев, я тебе, кажется, писал о нем, привез мне с Кавказа сапоги. Стоят всего 12 рублей, но высокие, очень мягкие, легкие, как перо. Скоро пришлю тебе мою фотографию верхом. Все время перечитываю твои письма, целую слова на измятой бумаге. Целую твою руку, которая эти слова писала. Целую и жду. Ведь мы же увидимся. Ведь не может же такого быть, чтобы мы больше не увиделись, правда? 20 декабря 2015 года, воскресенье. Зашла к родителям Алеши, хотела посидеть в его комнате, а теперь там хозяйничает Тимошка. Стал показывать мне фокус. Натирал сургуч суконкой так, чтобы мелко нарезанные бумажки подпрыгивали и приставали к нему. Тимоша врезает из бумаги человечков и солдатиков. У него еще не очень хорошо получается, неровно.